Потрясатель Ермолай. Устьянский край Архангельской области — самое пьянское место в русской земле, а столица его — село Бестожево, или, как его соседи до сих пор называют, Бестыжево. Мужики там с пьянства землей лежат и глаз не закрывают, во как! Рассказывал наш возилка, шофер огромного краза, на котором мы ехали в эту столицу пьянства. А началось все, как говорят, с Ермолая-потрясателя. Он-то и расшатал местные здоровые основы. История давняя, еще дореволюционная. Кормило село река Устья, по-старому Ушья. По ней сплавляли лес, гнали его плотами на реку Вагу, где и продавали промышленникам. Мужики, как мужики, работящие, крепкие, с Ваги пешком ходили с одним топором, не боялись никого, ни зверей, ни разбойников. До потрясательского чина о Ермолае мало что помнили в деревне. Был, жил, шатался, болтался, не валил, не рубил, а хвостануть любил. Дорос он так до взрослого парня, да и дал ходу. С деревни на плоту спустился до Ваги, попал в Вельск, а оттуда по железке и в Санкт-Петербург. Рассказывали, что, попав в Петербург, Ермолай по молодости служил казачком у знатных хозяев. В их дом по определенным дням съезжались городские гости и, как у них полагалось, разыгрывали живые картины. Бывало, что в этих картинах назначали участвовать казачка Ермолая. Занятия в картинах ему так понравились, что он, пристрастившись к этому виду человеческой утонченности, по мере возмужания стал выходить в массовых сценах, изображая из себя пейзанина, затем поднялся до вышибала-зазывалы в балаганах и цирках, и, наконец, дошел до помаганца Факирова, то есть стал ассистентом иллюзиониста. Говорят, опять же, некоторые люди, но сами не видели, что через фокусы эти и магию он быстро и страшно разбогател до барского состояния. А другие говорили, что разбогател он до барского состояния, конечно, через магию, но с ограблением и даже со смертоубийством, и потому-то вернулся на родину Устьянскую, то есть бежал от царя и каторги, как когда-то бежали по разным причинам его предки, на север из России, от батагов и дыбы. Бежал-то бежал, но прибежал с большим куражом и из себя важной барской персоной перед всеми устьянскими бестыжевцами. С момента его преображенного появления и началось, как позже стали говорить, славное прошлое села и его пьянская знаменитость. Первое, что Ермолай сделал, прибыв в деревню на тройке с бубенцами, откупил от жен мужиков в крепость и сколотил ватагу для собственных увеселений. Бестыжевский мужик, работавший на сплаве, то есть мужик крепкий, приносил жене в день самое большее 50 копеек. Потрясатель же Ермолай платить стал по 75 копеек и таким образом откупил мужиков у жен без всякого сопротивления, а, напротив того, при радости. Отбирал тщательно, как в императорскую гвардию не отбирали. Разница в том, что брал он мужиков разной масти, чтоб к разным костюмам подходили и были без всяких стеснений, могли бы разные позы и рожи делать. Для этого экзаменовал их водкою, чтоб раскрепощались и легче показывались. Всю ватагу Ермолай обрядил в пейзанскую униформу, яркие рубахи и порты, цветные сапоги, а некоторых даже завил. Главной способностью потрясателя было питье. Пил он красиво и много, но не пьянел, а только еще больше на разные фантазии возбуждался, как говорили ватажники, пил для таланту. Зато других упаивал даже как бы и против их воли, иногда до разных непристойных положений, отчего имел свое великое удовольствие. Местному уряднику разрешил выходить на урядное крыльцо только когда у того кончалась водка, остальное же время урядник должен был находиться в избе и употреблять ее, обязательно закусывая, что он и делал исправно. Потрясования свои Ермолай начал с живых картин. Ставил ватажников, предварительно подогретых в разные позы, на скошенном крутом берегу Ушьи. Руководил всем этим с большой лодки, с ряженными в красной рубахе грибцами-музыкантами, имея для того специальные инструменты — морской бинокль и металлический громкоговорильщик, вроде тех, что пользовали на ипподромах. По команде с лодки под барабан, дудки и гармонику ватажники на берегу меняли позы и производили разные действия. Другая забава под названием «Солдатка Венерина» была и вовсе непотребством. В соседней деревне нашли солдатку, охочую до разных угощений, напоили до лежачего состояния, раздели, обрядили ветками березы, цветами и венками, как русалку, покрыли самым роскошным покрывалом, какой нашли, и возили на размалеванной телеге в сопровождении музыкантов и всей ватаги по соседским деревням, показывая за 10 копеек всем охочим. Среди деяний потрясателя, кроме живых картин, солдатки Венерины, ряжений и каледований, было одно историческое, то есть разбой на большой дороге Вятка-Петербург. Но разбой не грабительский, бескровный. Ватага с дробовиками останавливала ехавшие по дороге тройки, очень вежливо приглашала седоков на специально срубленное гульбище и там упаивала до беспамятного положения. Седоков возвращали назад, лошадей выводили на дорогу, в загривке их сажали по нескольку ярых пчел и отпускали угощенных на всю свободу. Это продолжалось бы незнамо сколько, но закончилось после года пребывания потрясателя в Бестыжеве его самопотоплением. Излишне подогретый, ставя позы ватажникам, он на глазах у всех оступился, упал в воду и, как говорят, сразу исчез. Помощи ему никто оказать не мог, так как были все в пьянском виде. Но деяние продолжило его ватага, и свободу 1917 года ермолаевские мужики встретили по-своему. Игру в разбойников превратили в настоящий разбой, а узнав о свободе от церкви и совести, окончательно отделились от законных жен и пошли в настоящий разгул и террор по всем примыкавшим окрестностям. Короче, стали в этих краях самой революционной деревнею. Кожаного в Буденновке комиссара, присланного к ним из району, встретили разодетыми в ермолаевские фигурные костюмы, угостили его пивом-первачом и самогоном и в честь победы революции пожгли кладбищенскую часовенку, объявив себя красным отрядом. Потомки бесстыжевской свободы не знали, кто у них отец, а кто просто дядя, но пьянское дело справляли как положено и до сих пор не бросают, хотя живут уже без потрясований и снова имеют законных жен, правда, повязанных не церковным браком, а сельсоветовским.